Посылать за Каргалком гонцов не пришлось. Он явился сам, как всегда незваный и как всегда в другом облике. Сейчас, когда вокруг лилась кровь, и чужестранцы разгуливали по стране жестянщиков так же свободно, как по своей вотчине, Карглок предстал в виде царственного воина, окруженного многочисленной свитой оруженосцев, слуг, глашатаев и наложниц. Хавар и опомниться не успел, как все его припасы были съедены, вино выпито, сад истоптан, двор загажен, а соседи, в зависимости от пола, или избиты, или изнасилованы. Вполне возможно, что таким способом Карглок хотел хоть как-то уязвить своего чересчур самостоятельного партнера. Их беседа состоялась все в той же потайной комнате, только на этот раз количество денег в сундуках заметно поубавилось. «Забавные картинки я наблюдал по дороге сюда», — сказал Карглок. «Жестянщики убивают друг друга с куда большим рвением, чем мрызлов. На поля сражений любо-дорого глянуть. А мы еще считали их никудышными вояками». «Не знаю, сколько будет стоить мир, но война обошлась тебе недешево», — Хавар кивнул на полупустые сундуки. «На хорошее дело денег не жалко», — Карглок в упор уставился на собеседника. Все в его лице было теперь иным, кроме глаз. «Хотя, если сказать честно, мне глубоко безразлично то, что здесь происходит. Какая разница, исчезнут ли жестянщики окончательно, или какая-то их часть останется существовать? Ты должен был замутить эту лужу для того, чтобы поймать в ней одну весьма забавную рыбку». «Мути много, даже чересчур. А где же рыбка?» «Явись ты сюда чуть пораньше, я смог бы указать тебе на нее пальцем». Хавар продолжал демонстрировать внешнее спокойствие, хоть внутренне весь подобрался. «Ты шутишь или издеваешься?» Как ни странно, ожидаемой Хаваром вспышки бешенства не последовало. «Я не из тех, кто испытывает удовольствие от созерцания недоступного. Если уж любоваться рыбой, то только жареной. Чего тебе не хватило на этот раз? Сковороды, огня или сети оказались дырявыми?» «Сети у меня были замечательные, уловистые». Хавар решил особо не утруждать себя ложью. «Беда пришла оттуда, откуда я ее не ждал. Когда долгожданная добыча окончательно запуталась в моих сетях, вдруг появилась другая рыбка, позубастее, и порвала их. Заодно и рыбаку досталось под темечко». «Мало досталось. Умнее ты от этого не стал», — процедил сквозь зубы Карглок. «Пора оставить иносказание. Говори толком, как было дело». «Все получилось так, как мы и предполагали. Этот паренек, будем называть его по-прежнему Окшем, ввязался в заваруху и вскоре выдвинулся в число наиболее способных военачальников. Правда, действовал он хитро, через подставных лиц, а сам предпочитал держаться в тени. Выявить его было нелегко, но заметь, я справился с этой задачей. Да и потом пришлось повозиться. Короче говоря, благодаря моим стараниям, его армия угодила в ловушку, и он, наверное, оказался единственным, кто сумел спастись». «От тебя?» — Карглок позволил себе съязвить. «От врагов. Спасаясь от них, он неминуемо должен был угодить в мою ловушку. Так и случилось. Сначала все складывалось как нельзя лучше. Я прострелил ему обе ноги, а руки заковал в кандалы». «Почему ты сразу не убил его, глупец?» «Согласен. Здесь я допустил ошибку». Хавар изобразил запоздалое раскаяние. «Всему виной мое излишнее усердие. Мне подумалось, что свежая рыбка куда милее твоему сердцу, чем дохлая. Ведь у паренька можно было выведать немало интересного». «Негодяй! В твоих руках была не рыба, а змея! Что интересного можно выведать из змеи? Состав яда?» «Повторяю, я был неправ, и тут уж ничего не поделаешь. Вместо того, чтобы брызгать слюной, лучше дай мне высказаться до конца, а потом мы вместе подумаем, как можно исправить мою оплошность». «Хорошо, говори». Карглок остывал так же внезапно, как и вспыхивал. «Из-за тебя я забыл, на чем остановился. В общем, я уже торжествовал победу и мысленно подсчитывал барыши, когда все изменилось в худшую сторону. Меня оглушили, а наша рыбка получила свободу. Хотя нет, скорее всего, она из одной сети угодила в другую. Хочешь знать, кто все это устроил? Рагна, дочь Генобры, верно? Так ты уже все знаешь? Хавар слегка смутился. Откуда? Эта парочка недавно вернулась в Чернодолье. Парня везли на телеге. Похоже, он действительно был ранен. Потом они заперлись в замке Генобры. Одним только небесам известно, что они там замышляют. Ответ можно найти и поближе. Например, у меня. Считай, я его уже нашел. Слушаю тебя. Прежде я всегда удивлялся, почему ты так опасаешься этого паренька. Ну, допустим, есть предсказание, что когда-нибудь он станет могильщиком своей собственной расы. И что из того? Да будь он хоть 100 раз Максаром, такое дело голыми руками не осилишь. То даже клинок не поможет. А это ведь не овец резать. Но оказалось, что все так непросто. Те, кто был причастен к рождению будущего губителя Максаров, позаботились о его будущем. Жестянщик по имени Аст оставил ему завещание, содержащее все тайны древних оружейников, тех самых, которые построили стену вокруг Чернодолья. Раньше считалось, что эти тайны сгинули вместе с их обладателями. Выходит, жестянщики все же обманули вас. Не сегодня, завтра эти тайны станут достоянием того, для кого они и были предназначены с самого начала. Сына Ирданы, известного нам под именем Окша Сухорукова. Боюсь, что он сумеет использовать это наследство по назначению. Вот как? Лицо Карглка оставалось по-прежнему непроницаемым. А при чем здесь Рагна и Генобра? Местонахождение тайника, в котором хранится завещание, известно одной только Генобре. Но она якобы готова поделиться этими сведениями с Окшем. А Рагна всего лишь ее посыльная. Генобра, пробормотал Карглок. Неужели эта похотливая сука окончательно свихнулась? Хотя от нее можно ожидать чего угодно. Надо во что бы то ни стало помешать этим планам. Каким образом? Первонаперво установить надзор за замком. Когда компания отправится к тайнику, проследить их путь. А там видно будет. Все трое заслуживают смерти. Интересно, какое это войско справится сразу с несколькими максарами? «А кто возьмется следить за ними? Ты?» «Сам знаешь, что мне из замка даже нос нельзя высунуть. Все максары настроены против меня. Их этой внешностью не обманешь». «Вот видишь, из меня следопыт тоже неважный, а посылать за ними обыкновенных мрызлов бесполезно. Это то же самое, что кроту выслеживать кошку». «Тогда предлагай свой план». «А ты уверен, что он у меня есть?» «Есть. Я достаточно хорошо изучил тебя за это время». «Собственно говоря, это не план. Планы на пустом месте не строят. Но будь на то моя воля, я бы постарался опередить Окша и его компанию». «То есть отыскал бы тайник сам?» «Да. На этот счет у меня есть одно соображение. Почти сразу после зачатия ребенка Аст куда-то исчез. Чем, спрашивается, он мог заниматься? Ведь все его надежды были теперь связаны с будущим губителем Максаров. Скорее всего, он обустраивал тайник, где ребенка можно было спрятать на первое время. Вполне возможно, там же хранилось и завещание. Ведь Аст был стар и мог не дожить до той поры, когда его воспитанник станет самостоятельным. Не знаю, довел ли он свое дело до конца. Вредного старикана похитили слуги Стардаха, и уже никто больше не видел его живым. Так вот, нам нужно отыскать то место, где был схвачен Аст. Разве это возможно? Ведь столько времени прошло. В экспедиции участвовал не один десяток мрызлов. Все они носили на теле клеймо Стардаха. А если кто-то из них уцелел, отыскать его будет нетрудно. Немедленно посылай своих слуг в Чернодолье и не поскупись на золото. Ну а если никого из тех мрызлов уже нет в живых... Тогда считай, что Максарам не повезло.